когда говорите». Кузьма хакнул, поднялся с места, прошел к порогу. Там остановился, посмотрел на Платоныча. Встретил его внимательный взгляд. «Чудной ты парень, Кузьма. Что это, шуточки тебе, жениться? Приехать, чуть пожить и сразу? Здорово живешь, а потом куда? Кто куда? Ну куда женой-то? Куда сам, туда и она вместе». «Пошел ты, — рассердился Платоныч, — рассуждаешь, как даже злость берет. Значит, не поможешь мне в этом деле. Хватит, ну так чертям. Ты просто полоумил, Кузьма. Чего ты кричишь? Как же мне не кричать? Скажи на милость. Ты же сам говорил мне, чтобы я не забывал, зачем нас сюда послали. А теперь что получается? Сам и забыл? Я помню. Так о чем разговор? Ты соображаешь хоть немного? Его послали вон на какое дело, а он... Чтоб я больше не слышал этого. Да ты не кричи, я же спокойно. Он спокойно. А я не могу спокойно, когда человек глупые слова на ветер бросает. Какой ты оказался? Платоныч тихо спросил. Какой? Кузьма прошелся от порога к столу и обратно. Не сердись, дядя Вася. Ну, что ты, например, испугался? Ведь я сам могу за себя ответить. Вот и отвечай. Платоныч заставил себя работать, но долго не мог писать. Отодвинул тетрадь, устал, потер пальцами седые виски. Помог бы лучше опись вот составить. Председательская работа вообще-то. А этот Колокольников в рот богатеем заглядывает. Такого понапишет, что Федор с Яшей зажиточными окажутся. Кузьма ходил по комнате, курил. «Чья девка-то?» – неожиданно спросил Платоныч. «Попова. Помнишь, мы были, где детишек много?» «Ну, и влюбился?» «Не знаю. Хожу. Света белого не вижу. Вся голова как в огне. Ты гляди, что делается. Когда ты успел-то?» – изумился Платоныч. Кузьма взъерошил пятерней короткие волосы, сказал недовольно. «Сразу». «Да...» Платоныч встал, начал одеваться. «Не знаю, парень, что и придумать. Ты, конечно, думаешь, вот, мол, старый хрыч, ничего не понимает. А я понимаю. Будь это в другое время, на здоровье, а тут даже перед крестьянством как-то неловко, понимаешь? Не успели приехать. Бах, тарарах, свадьба. Подумают, что мы в каждой деревне так. Ты подожди малость. Это никуда не уйдет, поверь мне, племяш. Не поможешь». Платоныч сердито сунул тетрадку в карман, первый направился из комнаты. «Гаси лампу, пойдем спать». На другой день Кузьма вскочил чуть свет. Хозяева и Платоныч еще спали. Осторожно оделся, умылся на улице и пошел к Феде. «Только сейчас вышел», — сказала Хаврония. «Вот по этой улице иди, догонишь его». Федя шагал серединой дороги. Руки в карманах, не спеша, в развалку, тяжело и крепко. Когда его хотели обидеть, его называли «земледав». Но обидеть Федю было так же трудно, как трудно было бы свалить на землю это огромное тело. Кузьма догнал его, поздоровался за руку, сказал: «Хороший день будет». «Выезжают пахать». Федя показал следы плугов на дороге. «Да». Федя через плечо сверху посмотрел на Кузьму. «Ты не горюй шибко. Гриньку я вам добуду. Вот маленько управлюсь с работой. Я знаю, где его надо искать». Кузьма кивнул головой, достал жестяной портсигар, щелкнул ногтем по крышке и снова положил в карман. «Понимаешь, какое дело, Федор? Гринька этот, черт с ним. Найдем, конечно. Тут у меня сейчас другое дело». Кузьма кашлянул в ладонь, огляделся зачем-то кругом. Посмотрел в глаза Феде и сказал просто: «Пойдем со мной жениться». Глаза Феди округлились. «Не жениться, то есть сватать», — поправился Кузьма. «Я один что-то трушу». «Ха!» Федя остановился. «А к кому?» «К Поповым». «К Сергею?» «Да». «Пошли». Федя решительно двинулся вперед. По его лицу было видно, что он одобряет выбор Кузьмы. «Постой!» Он опять остановился. «А бутылку-то надо или нет?» «Не знаю. Возьмем».